у темно-синем лесу, где трепещут осины, собрались алкаши, чтобы выпить куста. На закуску у них был кусок осетрины, и они орали песню с лыбой на губах. А нам все равно, а нам все равно, мы здесь водку пьем русскую свою. А нам пох, а нам пох, выпьем мы за все и за всюх. А когда напились и в глазах все двоится, стали те алкаши собираться домой. Шли друг друга держав, чтоб ментам не спалиться, и тихонько пели песню по пути домой. А нам все равно, а нам все равно, мы здесь водку пьем русскую свою. А нам пох, а нам пох, выпьем мы за все и за всюх. И вошли мусора, они ходят здесь часто, повстречал алкашей, задержали их всех и в машину засунул, повезли их в участок, но с машины доносилась песня громче всех. А нам пох, а нам пох, водку пили мы русскую свою. А нам пох, а нам пох, выпили за всех и за всюх. А нам пох, а нам пох, водку пили мы русскую свою. А нам пох, а нам пох, выпили за всех и за всюх. А нам пох, а нам пох, водку пили мы русскую свою. А нам пох, а нам пох, выпили за всех и за всю хуйню.